Каменщик, руководивший ополченцами, был мертв и не мог видеть, как судьба отомстила за него. Но ужас этой мести клещами стиснул сердце Шавы и сжимал его, сжимал, сжимал. Как варвары проникли в город? Этого Прилад не знал. Наверное, это не имело значения, хотя некая испуганная часть сознания Шавы подсказывала, что это, вероятно, очень важно. Но, по большому счету, теперь было не до раздумий. Если хаморы в городе, венесяне должны попытаться выбить их за стены, если смогут, а те, кто не способен сражаться, должны позаботиться о своей безопасности, опять-таки, если смогут. Прилад торопливо вернулся в свою резиденцию. Когда он вошел, Мацук встретил его вопросом. — Что там за шум, святейший отец? Почему все вопят из-за этого ужасного снегопада? Шава сказал ему, что случилось. Молодой священник побелел, как снег за окном. — Я знаю, что ты из этого города, святой отец, — произнес Прилад. — И у тебя есть родственники, за которых ты тревожишься. Иди же к тем, кто тебе дорог. Я возражать не стану. Не сейчас. Мацук поклонился. — Благодарю, святейший отец. Да благословит благой Бог вашу доброту, но я принес обеты, и мое место рядом с вами, а не с своей семьей. Я останусь. — Нет, не сейчас, — возразил Прилад. — В другой ситуации я бы мог и напомнить тебе про эти обеты, но теперь именем владыки благого и премудрого освобождаю тебя от них. — Вы уверены, святейший отец? — голос молодого священника дрогнул. Шава твердо кивнул и обвел на груди солнечный круг фоса, чтобы убедить Мацука. — Да благословит вас благой Бог! — воскликнул юноша. — Когда все кончится, я вернусь. Я буду помогать вам и заботиться о вас, как я делал всегда. Клянусь, святейший отец! — Конечно, конечно! — мягко отозвался Шава. — А теперь иди. Мацук выскочил на улицу. Шава подумал, что его могут убить грабители, но пусть он лучше умрет с своей семьей. Прилад боялся, что ополченцы не смогут вытеснить кочевников из города теперь, когда те захватили одни из ворот. — Да ведь и меня могут убить грабители, — пришло в голову Ршаве. Он принял эту мысль с сожалением, но как с гордостью обнаружил без особого страха. Прилад и сейчас был убежден, что сделал для Скопинцаны все, что мог, если благой Бог пожелает, чтобы Ршава принял мученическую смерть от рук поклоняющихся демонам хаморов, то он готов совершить опасное путешествие по мосту разделителя. Прилад выпрямился, готовясь встретить конец со всем оставшимся у него достоинством и мужеством. И тут достоинство растаяло, а мужество обрело новую форму. «Ингегерд!» — воскликнул он. Ведь он поклялся Гемере, что сделает для его жены все, что сможет, и если у него есть менее благородные альтруистические причины сделать все, лишь бы она благополучно прошла испытание, он не обязан никому в этом признаваться, даже себе. Вершава побежал к выходу, как и Мацук незадолго до него. У молодого священника достало сообразительности прихватить лопату, чтобы прокапывать себе путь сквозь высокие сугробы. Шава понял, что ему придется поступить так же. Мацук даже оставил ему лучшую из лопат, с более гладкой рукояткой, более широкую. Тут юноша проявил благородство. Пристроив лопату на плечо, наподобие копья, Шава вышел на площадь. Из-за летящего снега ее дальний край был почти не виден. Однако некоторые из криков, доносившихся сквозь метель, подсказали Прилату, что дела в Скопинцане обстоят скверно. Мимо него в сторону храма брел Диген. Шава кликнул его. Писец близоруко сощурился и, указав на храм, спросил, — У вас там будет убежище, да, святейший отец? — Сомневаюсь, — ответил Шава. — Я очень сомневаюсь, что хаморам вообще известно это слово. Вам лучше ли спрятаться, или сражаться. Диген уставился на Прилата так, будто тот заговорил на языке степняков, а потом, несмотря на предупреждение, все-таки вошел в храм. Шава вздохнул. Он не знал, почему его так удивил поступок Дигена, но все же удивился. Другие мужчины и женщины тоже тянулись к храму. Неужели они верят, что это здание их спасет? Если да, то они обречены на разочарование вероятно, просто обречены, — подумал Шава. — Ай, ты, прилад, вонючий, голозатый, святейший мешок лошадиного дерьма! Шаве доводилось слышать оскорбления, но он не думал, что когда-либо они будут звучать так грубо и вульгарно. Гневно выпрямившись и кипя оскорбленной гордостью, он вопросил, — кто это так со мною разговаривает? — Я клянусь Фаосом! Из вихрящегося снега вышел воил. Командир ополченцев нес копье. На железном наконечнике запеклась кровь. Несколько струек запятнали ясеневое древко. — Это я говорю. Если хочешь меня проклясть, валяй, мне теперь все равно, ведь ты уже проклял Скопенцану, жалкое набожное ничтожество. — Лжешь! — яростно возразил Ршава. — Чтоб мне казаться в свиной заднице, если я вру! — взорвался воил. — Кто сказал, пусть крестьяне войдут в город? Они ничего плохого не сделают? Он произнес эти слова пискляво издевательским голосом, совершенно не похожим на голос прилата, зато отменно выводящим из себя. Затем, указав на Ршаву наконечник копья, он же нормальным голосом спросил, — Ну, святейший отец, это ведь ваши слова. — Но если мои, что с того? Ршава поудобнее ухватил лопату. Если Уилл набросится на него с копьем, прилад мысленно поклялся устроить гончару самый большой сюрприз в его жизни. Но Уилл не стал тыкать в Ршаву копьем или метать его. Он просто жестикулировал. Когда сиане привыкли разговаривать руками. А поскольку руки командира ополченцев оказались заняты, он использовал их как продолжение, предмет, который держал. — Что с того? — Так я расскажу, что с того. Воил так пылал яростью, что Ршава не удивился бы, если бы налипший на бороду и брови гончара снег превратился в облачка пара. — Дело-то вот в чем, — продолжал Воил. — Один из ваших поганых крестьян, один из тех, кого Таксар хотел выгнать, один из тех, кого я хотел выгнать, один из тех крестьян, которых ты просил нас не обижать, потому что они все-таки замечательные. Так вот, один из этих крестьян, святейший отец, прокрался на рассвете или чуть позже к задним воротам, открыл их и помахал этим вонючим кочевникам, приглашая их войти. И знаете что? Они вошли. — Нет, — прошептал Шава. И опять у него в голове погремели собственные слова, резкие, как звон железного колокола. — Если такое случится, допадет это на мою голову. И вот оно произошло, совершенное руками одного из тех людей, кому он пытался помочь. Где же тут справедливость? — На мою голову, — ошеломленно подумал Шава. Воил рассмеялся ему в лицо, тоже вспомнив эти слова. — Ты проклял Таксара! И за что? За то, что он делал все, что мог, лишь бы спасти город и те, кто в нем живет. А потом ты пришел и проклял себя, и теперь твое проклятие вернулось, чтобы ужалить тебя. И я надеюсь, что оно ужалит тебя даже сильнее, чем ужалило его. Если возможно сделать что-то сильнее, чем убить человека, так тебе и надо, святейший отец. Ты получаешь то, чего заслуживаешь. Лишь жаль, что из-за этого пострадает город. Воил плюнул Шаве под ноги, словно отвергая Скотоса, и ушел, все еще кипя от ярости. Шаве хотелось крикнуть ему вслед, сказать, что ополченцы виноваты в случившемся не меньше, чем он. Если бы они не оскорбляли крестьян при любой возможности, если бы не бросили Глика умирать в снегу. Но если бы в Скопенцане не было крестьян, то ничего из этого не произошло бы. На мою голову! И вот это случилось, и пало Ршаве не только на голову, но и на плечи. Навалилось с такой силой, будто он пытался выдержать тяжесть всего мира. Он сам на это напросился. В то время он этого не знал, но оно так и было. А теперь он получил то, что заслужил. Ему захотелось рухнуть в снег. Как мог Фос такое допустить? Или то был Скотос? Бог света и бог тьмы вели между собою вечную войну. Только самые закоренелые еретики и любители зла верили, что Скотос может оказаться сильнее. А теперь, когда Ршава столкнулся лицом к лицу с этой катастрофой, у него возникло искушение задуматься о том, почему они в это верили. Он плюнул Если он начнет верить, что тьма может оказаться сильнее света, то все, ради чего он жил, утратит смысл. «Я не поступлю так, я не должен этого делать», — подумал Прилад. «Сейчас он обязан сделать все, что в его силах, чтобы спасти добро от этой катастрофы». «Тогда скорее к дому, где жил Гимерий, где до сих пор живет Ингегерд».